Глава 6. Любовь и влюбленность. Понять, что такое любовь, непросто. Множество произведений посвящено этому вопросу, от популярных песен и стихотворений до эссе, высокой литературы и философских трудов, и нигде нет четкого ответа. Постараюсь объяснить, как я это вижу. Между любовью и влюбленностью. Лимеренция. Многие путают любовь с влюбленностью. Я думаю, в этом недопонимании сокрыта настоящая человеческая трагедия. Поэтому попытаюсь объяснить, в чем, на мой взгляд, разница. Влюбленность — это ощущение полета и радости зарождающихся отношений. У вас будто мурашки бегают по спине. Когда вы влюбляетесь, у вас понижается порог удовольствия. Влюбленный человек наслаждается тем, чего раньше не замечал. Внезапно жизнь кажется прекрасной. Цветы цветут, птицы поют, вы испытываете единение с миром. Не хочется даже ругаться на водителя, который вас только что подрезал. Вас переполняют невероятно сильные чувства влюбленности и желания, сопутствующие им альтруизм, ощущение, что ваш избранник идеален, вы готовы сделать для него все, как и он для вас. Страсть начального этапа отношений — вы не можете перестать касаться друг друга, вам все мало. Вот бы все время валяться вместе в кровати. Все это приводит к мощным и сильным эмоциям, которые мы ошибочно считаем любовью. Влюбленность — это иллюзия, по крайней мере, отчасти. На другого человека мы проецируем идеальный образ, которому он не соответствует. Любовь глаза застит — это как раз о влюбленности, а не о любви. Когда мы узнаем реального человека, скрывающегося за образом, чувства начинают угасать. А может, все иначе? Уровень гормонов снижается, и мы видим того настоящего и неидеального человека, в которого изначально влюбились. При этом влюбляемся мы в первую очередь в себя, такого, каким нас видит этот человек. Влюбляемся в то, как ощущаем себя, находясь рядом с этим человеком. Это невероятное познание себя захватывает дух, и порой очень трудно от него отказаться. Как я уже говорила ранее, Хелен Фишер описала, как в период влюбленности у нас через край бьют дофамин, окситоцин и вазопрессин, а уровень других гормонов, например, серотонина, отсутствие которого приводит к обсессивно-компульсивному расстройству, понижается. Со временем гормональный фон нормализуется. В какой-то момент мы открываем глаза и видим напротив человека со всеми его чертами и качествами, которые теперь кажутся нам менее привлекательными. Внезапно мы становимся менее альтруистичными и хотим удовлетворить свои потребности, которыми пренебрегали на ранних стадиях отношений. Постепенно, если все развивается хорошо, влюбленность перерастает в привязанность, более спокойную, менее сексуальную, менее интенсивную и без гормональных скачков. Дороти Теннов, профессор психологии из Бриджпортского университета, автор книги о любви и влюбленности, пишет, чтобы пережить опыт влюбленности, для которой она придумала особый термин «лимеренс», «лимеренция», нужно, помимо прочего, надеяться, что это чувство взаимно и в то же время сомневаться в этом. Либо сомневаться в том, что такие отношения жизнеспособны, например, из-за внешних обстоятельств, ситуация Ромео и Джульетты. Кроме того, в состоянии лимеренции преобладает сексуальное влечение и желание наслаждаться партнером физически. Здесь и навязчивые мысли об объекте желания, и перепады настроения, которые случаются в зависимости от того, как воспринимаются действия этого человека, и невозможность влюбиться одновременно в кого-то еще, если только не прошел пик лимеренции по отношению к первому партнеру. И страх быть отвергнутым, и эмоции, которые бьют через край, и ощущение полета, когда чувство взаимно. Все остальное отходит на задний план, и ко всему прочему мы видим в объекте своих вожделений только положительные качества и игнорируем недостатки. Хелен Фишер также утверждает, что при влюбленности активируется тот же участок мозга, что и при употреблении кокаина. Влюбленность — это чудесное, невероятно сильное и бескорыстное чувство, благодаря которому мы начинаем видеть исключительно хорошее в людях. Но только длится оно недолго. И хорошо, что так, ведь иначе было бы невероятно трудно заниматься чем-то другим, когда вы во власти лимеренции, она забирает все ваше внимание. Вот что Теннов пишет о лимеренции. Человек, который не находится в состоянии лимеренции по отношению к вам, также может быть глубоко к вам привязан, беспокоиться о вас, испытывать нежность и, возможно, сексуальное желание. Отношения, в которых нет лимеренции, когда все это уже позади, могут быть более значимыми для вас по сравнению с лимеренцией, периодом, когда вы пребывали в состоянии страстной влюбленности. Лимеренция никоим образом не выделяется среди других видов влечения и отношений, но когда она в расцвете, то затмевает их все. То есть отношения, в которых нет лимеренции, могут иметь для нас огромное значение. Но когда мы испытываем лимеренцию, они отодвигаются на второй план. И когда в отношениях, строящихся на любви, один из партнеров влюбляется, ситуация становится непростой, а влюбленный человек практически не способен отказаться от этого чувства. Когда мы открыли свои отношения «я влюбилась», нам пришлось вновь переходить к моногамии, потому что моему мужу было очень трудно смириться с моей лимеренцией. Помню, как тогда не видела в этом проблемы. Как человек, который видит во мне только хорошее, любит меня, хочет для меня лучшего, может быть угрозой? Я не понимала, почему кто-то заставляет меня отказаться от этих чувств по отношению к другому человеку в моей жизни. Почему я должна ограничивать свои эмоции, свою страсть? Как могут эти невероятные ощущения считаться неправильными? Если влюбленности посвящено столько песен, книг и фильмов, почему мне не дозволено когда-либо вновь пережить это чувство? Смутно помню это недоумение и страх, что у меня отнимут ощущение влюбленности только из-за того, что кто-то ошибочно считает его неправильным, чем-то негативным и угрожающим. То есть умом я понимала, почему это может представлять угрозу, но мое тело говорило мне об обратном. Я думаю, с этим сталкиваются многие, когда влюбляются в кого-то или им кто-то нравится. Они перестают понимать, почему это считается проблемой и откуда берутся запреты. Со временем лимеренция угасает. В традиционной модели Фишер устанавливается срок в 4 года, но многие считают, что спустя год интенсивность чувств меняется. Некоторые говорят, что их лимеренции нет предела, и они ощущают ее спустя годы совместной жизни. Задокументированных случаев мало, но они есть, и я не думаю, что этому по какой-то причине нельзя верить. Тем не менее, в большинстве отношений лимеренция сходит на нет. Когда это случается, некоторые тут же переходят к другому увлечению. Они зависимы от этой удивительной энергии и уверены, что, перестав ее чувствовать, перестанут и любить своего партнера. Возможно, именно в этом кроются причины серийной моногамии. На мой взгляд, трагедия в том, что многие думают так. Если лимеренция угасла, или если они увлеклись другим человеком, то больше не могут быть с тем единственным, той единственной, и должны прекратить существующие отношения, даже если они любят этого человека, и он им важен. Они ищут ту самую сильную лимеренцию, которая продлится вечно, хотя, как правило, такой сценарий совершенно нереалистичен. Другой вариант ситуации — полностью отказаться от лимеренции, когда вы вступаете в серьезные отношения. Оба эти варианта не учитывают, что большинство из нас, скорее всего, вновь влюбится, находясь в отношениях. Возможно ли любить сразу нескольких человек? Думаю, это зависит от вашего определения любви, так как у всех разное восприятие этого чувства. Если называть любовью ту навязчивую лимеренцию начала отношений, то лишь немногие могут испытывать ее по отношению к нескольким людям одновременно. Но лимеренция не любовь. Иногда можно быть лимерентным, но при этом чувство не будет переходить в любовь. Кончается лимеренция, кончаются и отношения. Иногда можно испытывать сильнейшую любовь без предварительной фазы лимеренции. Более того, некоторые вообще никогда не ощущали лимеренцию, но это не значит, что они не любили. Также есть разные соотношения и сочетания трех компонентов, которые Стернберг считает необходимыми для возникновения любви — страсть, близость и обязательство. Мое определение несколько отличается. Я считаю, что у всех своя романтическая любовь. Когда я анализирую составляющие выражения «любовь», именно любовь, а не лимеренция, я отделяю ее от романтических отношений. По моему мнению, любовь — это ощущение внутреннего тепла, заботы и внимания, доброжелательности, желание сделать любимого человека счастливым. Это значит скучать по нему при расставании, хотеть проводить больше времени вместе. Это глубокая близость, определенная доля серьезных намерений и многое другое. Это чувство или нечто похожее на него можно испытывать по отношению ко многим людям — друзьям, детям, братьям и сестрам и так далее. А романтический элемент, думаю, связан именно с сексуальным влечением. Многие здесь со мной не согласятся, ведь, например, асексуальные люди могут переживать романтическую любовь без сексуального желания. Меня могут запросто привлекать несколько человек одновременно, поэтому не вижу причин, почему нельзя любить двух, трех, а то и больше людей одновременно. Все, что мне нужно, это испытывать к ним теплое чувство, доброжелательность и глубокую привязанность, а также сексуальное влечение. Лимерентная влюбленность по отношению к нескольким людям — это другое, поскольку переживать чувство одержимости, вызванное бушующими гормонами, более чем к одному человеку сложнее. Знаю, что некоторым это удается, но сама природа лимеренции, ее нацеленность на любимого человека не предполагает этого. Очень трудно в эмоциональном плане быть вовлеченным в несколько таких отношений и при этом вести обычную жизнь. Я и с одними-то с трудом справляюсь. Но у любого правила есть исключение, ведь все мы разные. Многие в какой-то момент испытывают романтические чувства ни к одному человеку. Исследование, которое проводилось в американских колледжах, показало, что почти четверть опрошенных студентов бывали когда-либо влюблены в нескольких человек одновременно. И это молодые люди. Если бы такое же исследование провели среди 70-летних, думаю, показатель был бы выше. Но поскольку опрошенные были моногамны, они не увидели в своем опыте никаких плюсов. Только трудности, боль, расстройство, вызванное тем, что нужно выбирать из двух человек. Это означает, что многие действительно способны любить более одного человека одновременно. Но только в мононормативной культуре они страдают от этого. Часто говорят, что невозможно испытывать романтическую любовь в отношении двух человек одновременно, потому что здесь есть противоречие. Я считаю, это утверждение легко опровергнуть. Задумайтесь только, скольких людей мы любим одновременно, как братьев и сестер, детей и друзей, и всех по-разному. У нас особая связь с каждым человеком. Каждого из своих детей я люблю по-особенному. Или, как выразилась Байрон Кейти, «я разная мать для каждого своего ребенка». То же происходит и с партнерами, и с друзьями. Что мне нравится в полиамории, так это возможность переживать все эти опыты одновременно. Вам не нужно отказываться от зрелой любви в устоявшемся союзе ради влюбленности и страсти с другими людьми. У вас есть и то, и другое, и даже больше, и это абсолютно нормально. Чем любовь не является? Любовь можно также описать с помощью частицы «не». Иногда проще что-то объяснить, показав, чем оно не является. Далее приведены мои отрицательные формулировки любви, после которых я перейду к положительным утверждениям. Любовь не в том, чтобы кого-то контролировать. Желание контролировать других основано на страхе, низкой самооценке, уверенности в том, что без контроля человек не справится. Попытка контролировать, с кем встречаются ваши партнеры, что они пишут в электронных письмах и сообщениях, что они делают и не делают, что-то им разрешать или запрещать против их воли — это не любовь. Вероятнее всего, это страх. Любовь не в чрезмерной зависимости. В песнях поется, что мы ничто без наших партнеров. Если у меня нет тебя, у меня нет ничего. Если человек, находящийся рядом, заставляет нас чувствовать себя полноценными, это значит, что без него мы неполноценны. Следовательно, если он нас покинет, мы снова станем ничем, и у нас ничего не будет. Если любовь другого человека наделяет меня чувством собственной значимости, это автоматически означает, что без него я не чувствую себя кем-то значительным. Если я не могу без этого человека жить и даже не в силах представить свою жизнь отдельно от него, я полностью от него завишу. Самым прекрасным чувством, которое я испытывала со своими партнерами, было понимание того, что они не нужны мне для выживания. Мне никто из них не нужен, и это осознание было настоящим выражением моей любви. Я с ними, потому что мне так хочется, а не потому, что без них моя жизнь не имела бы смысла, и не потому, что они определяют мое существование. Любовь не в попытке изменить другого человека. Я считаю неуважением попытки изменить другого человека и вылепить из него кого-то более подходящего нам. Это значит, что мы принимаем его только при определенных условиях. И я не имею в виду его действия и поведение, которые касаются нашего личного пространства, которое тревожит нас, нарушая границы и заставляя чувствовать себя некомфортно. Конечно, нет причин мириться с подобным или принимать такое положение вещей, не делая попыток что-то изменить. Я имею в виду личностные черты и ценности человека, все, что связано с его самоопределением, потребностями, чувствами. Мне кажется, когда мы любим кого-то, мы принимаем его таким, какой он есть, несмотря на то, что он может отличаться от нас в чем-то. Вам не должны нравиться эти качества, но отказ принять различия означает, что вы не уважаете автономию человека, находящегося рядом с вами, и не рассматриваете его как отдельное существо. Можно попытаться повлиять на поведение и решения, которые противоречат вашим потребностям, но вот стремление изменить самого человека неэффективно, а главное, неприятно для обеих сторон. Любовь не должна сопровождаться ревностью. Конечно, я вижу связь между любовью и ревностью, хотя я знаю нескольких человек, которые ни разу не испытывали этого чувства. И тем не менее, совершенно не сомневаюсь в том, что если вы кого-то любите, то можете достигнуть душевного состояния, при котором ревность для вас не будет существовать. И даже если она возникает, это будет больше похоже на зуд, не причиняющий особенных неудобств и неприятных ощущений, которые можно легко проигнорировать. Это зависит от уровня доверия в отношениях, уверенности в себе и желания видеть друг друга счастливыми. Выражение «если вы не ревнуете, значит, не любите» кажется нам логичным, потому что когда мы не любим кого-то, то и не испытываем ревность. Но обратное не всегда верно. Можно любить, не ревнуя, без собственничества. Ревность не следует из любви, она проявление страха потерять любовь, а это совершенно разные вещи. Любовь не эгоизм. Если я смотрю на своего партнера сквозь призму того, почему я его выбрала, и что это обо мне говорит, достаточно ли он симпатичен, умен, образован, презентабелен, строен, популярен и так далее, то это не любовь. Скорее, это использование человека в качестве трофея, чего-то, что отражает нашу собственную ценность. Мне приходилось слышать, как люди, в том числе я сама, пока сознательно не прекратила это, чуть ли не извинялись, говоря что-то вроде «Слушай, я правда люблю его, но он мне не подходит, потому что недостаточно хорошо выглядит, образован, высок, у него недостаточно хорошо оплачиваемая работа» и тому подобное. «Ты его любишь?» Так какая разница, как он выглядит или сколько лет он отучился? Так что же такое любовь? Постараюсь из всех этих отрицаний сформулировать, что же любовь значит для меня. Быть любимым значит иметь возможность расти и развиваться, быть собой, ничего не скрывая, не стараясь измениться или преуменьшить свои недостатки. Для меня любовь — это поддержка, обоюдная подстраховка и желание лучшего человеку в отношениях, с которым ты состоишь. Любить значит принимать людей такими, какие они есть, не пытаясь подогнать их под какой-то шаблон. Любить значит видеть все лучшее в другом человеке и концентрироваться на этом. Любить значит быть вместе из чувства свободы, а не из-за обязательств и отсутствия выбора. В одном видео буддийская монахиня Джинцума Тензин Палмо объясняет разницу между привязанностью и любовью. По ее мнению, привязанность порождает зависимость, зависимость порождает цепляние, а это, в свою очередь, порождает страдание. Тензин Палмо считает, что привязанность равнозначна фразе «я тебя люблю и хочу, чтобы ты сделал меня счастливой». Тогда как любовь значит «я тебя люблю и хочу, чтобы ты был счастлив, и неважно, со мной или без меня». В схожем видео раввин Авраам Тверски рассказывает, почему называет этот феномен «любовью к рыбе». Согласно Тверски, когда кто-то говорит, что любит рыбу, он подразумевает, что любит убивать рыбу, то есть рыба вкусная, и ему нравится ее есть. Тогда как «любить рыбу» значит не извлекать ее из воды, не готовить и не есть, ведь это эгоистично. И почти все, что мы называем любовью, на самом деле относится к так называемой «любви к рыбе», тогда как вечная любовь — это отдача, не подразумевающая удовлетворение личных потребностей. По словам Тверски, для этого нужно перестроить мышление. Мы не отдаем тем, кого любим, но любим тех, кому мы отдаем. Эти идеи схожи. С одной стороны, Тензин Палмо и Авраам Тверски в чем-то правы, но с другой — и тот, и другой отвергают нечто очень человеческое. По сути, для них любовь — это не то, что получаешь от отношений, но то, что отдаешь другому человеку. В таком образе мышления нет зависимости или попытки изменить партнера, но есть желание приносить ему только добро. В чем-то это перекликается с тем, о чем я говорила ранее, но не во всем. Иначе то, что они называют любовью, игнорирует значительный человеческий опыт, то есть желание лучшего для нас самих, желание быть замеченным, желание, чтобы партнер удовлетворял наши потребности. Кстати, самоотдача — одна из человеческих потребностей, и я полностью согласна с тем, что мы любим тех, кого мы одариваем. Не думаю, что нужно пренебрегать этим человеческим опытом в погоне за бескорыстной любовью. Честно говоря, не уверена, что такой вид любви вообще возможен, даже если мы говорим о любви к детям. Кроме того, по определению, безусловная любовь должна выражаться одинаково по отношению ко всем людям, независимо от их поведения или выбора, так как она безусловна. И, возможно, не ограничиваться людьми, зачем ставить какие-то условия? Прекрасная идея. Если кому-то это удастся, мои поздравления. Но если мы выбираем определенного человека, вступаем в определенную связь, если мы хотим с ним провести всю свою жизнь или, по крайней мере, какое-то время, условия для нас важны. Мы выбираем человека, потому что нам нравится быть рядом с ним, и мы не хотим, чтобы это чувство исчезло. Возникает определенная связь и надежда на то, что этот человек останется тем же. А если мы обнаруживаем черту, которая нам не подходит, пробуем ее изменить, и именно это, надеюсь, не только это, Тверски называет любовью к рыбе. Это не отменяет нашей способности любить человека всем сердцем, уважать его независимость, желать ему лучшего, принимать различия между нами и понимать, что наша привязанность друг к другу не является обязательным условием выживания, ведь нам не 2 года, и если нас оставят, то мы, скорее всего, не погибнем. Как обычно, я считаю правильными оба варианта. Для меня любовь — это не только отдавать, но и получать. У нас могут быть взаимовыгодные, любящие, заботливые, безопасные, свободные и страстные отношения, охватывающие весь спектр нашей человеческой природы.